Следующие несколько дней я его почти не видела. Когда его нога зажила, он стал ездить на долгие прогулки верхом и возвращался порой поздно ночью. Однажды днем он встретил нас с Аделей в саду, и пока Адель играла с собакой, он предложил мне пройтись по аллее, так, чтобы не терять девочку из виду. Пока мы гуляли, он рассказал мне, что Адель – дочь французской танцовщицы Селины Варен, с которой у него был роман. Когда Селина умерла, он взял на себя заботу о ее дочери. За этот поступок я стала считать его благородным. В последние несколько дней он переменился. Когда мы виделись, он всегда мне улыбался или перекидывался со мной парой слов. Несколько раз я читала ему, а бывало, что вечерами мы подолгу разговаривали. У меня появилось чувство, что он мне не господин, а друг или брат. Мне было хорошо. Я обнаружила, что мне чрезвычайно приятно смотреть на его лицо, когда он улыбается, а его присутствие в комнате оживляло ее лучше всякого камина. Однако он не переставал тяготиться своими мыслями. Не раз я видела, что он сидит один в библиотеке, положив голову на руки. Он вызывал у меня сострадание. Я бы все отдала, чтобы чем-нибудь помочь ему. Однажды ночью я лежала в постели без сна и думала о нем. «Скоро ли он уедет?» – спрашивала я себя. Миссис Фэрфакс говорила, что он никогда не живет здесь больше 2 недель, а теперь он здесь уже почти 2 месяца. Если он уедет, дом опустеет без него. Я не могу сказать, заснула ли я после этой мысли. В любом случае, с меня слетел всякий сон, когда я услышала странное бормотание, как мне показалось, прямо у себя над головой. Я пожалела, что погасила на ночь свечу. Было темно, и я не на шутку перепугалась. Я села на кровати и прислушалась. Было тихо. Я попыталась уснуть, но сердце мое бешено колотилось. Внизу часы пробили 2. И тут у меня мороз пробежал по коже. Я услышала, что кто-то скребет пальцами по моей двери, нащупывая в темноте дорогу. «Кто там?» Никто не отзывался. Тут мне пришла мысль, что это мог быть пилот, который иногда выбирался ночью из кухни и приходил под дверь мистера Рочестера. Я несколько раз видела его по утрам, спящим у входа в комнату хозяина. Я успокоилась от этой мысли и снова легла в постель. В доме стояла мертвая тишина. Меня стало клонить в сон, но, видимо, поспать в ту ночь мне не было суждено. Вдруг тишину прорезал сатанинский хохот. Как мне показалось, он раздался прямо у меня под дверью. Моя кровать была перевернута изголовьем к выходу, и мне сначала почудилось, что надо мной стоит привидение и хохочет. Дрожа от ужаса, я вскочила с постели и стала вглядываться в темноту. Жуткий смех раздался снова. Теперь я точно поняла, что кто-то смеется у меня за дверью. «Кто там?» «Кто там? Кто там?» Послышался стон и какое-то бульканье. Затем шаги по коридору в сторону лестницы, ведущей на 3-й этаж. Хлопнула дверь на лестницу, и все стихло. «Если это Грейс Пул, то она одержима бесом», — подумала я. Я больше не могла оставаться одна в темноте и решила пойти к миссис Фэрфакс. Я быстро надела платье и шаль и дрожащей рукой открыла дверь в коридор. К моему удивлению, на полу стояла горящая свеча. Тут же я заметила в коридоре дым и запах гари. Затем раздался скрип приотворенной двери. Это была дверь в комнату мистера Рочестера. Обернувшись, я увидела, что из нее валит клубами дым, мелькнул огонек. Сердце у меня ушло в пятки, у него в комнате пожар. Я тут же забыла о Грейс Пул и о ее жутком смехе. Я вбежала в комнату мистера Рочестера. Кровать была уже окружена пламенем. Оно уже карабкалось по занавеске. В облаке дыма лежал мистер Рочестер и крепко спал. «Проснитесь, мистер Рочестер! Проснитесь! Проснитесь, мистер Рочестер! Пожалуйста, проснитесь!» Я стала трясти его, но он лишь забормотал и отвернулся. От дыма у него голова помутилась, и он не мог проснуться. Нельзя было терять ни минуты. Уже горела постель. Я бросилась к его умывальнику. И таз, и кувшин были полны водой. И я тут же вылила их на кровать. Затем бегом принесла воды из своего умывальника и тоже вылила. Мистер Рочестер наконец проснулся. Я это поняла, хотя в комнате было теперь темно. Черт! Черт побери! Господи, что это, наводнение? Нет, сэр. Но здесь был пожар, будьте добры, встаньте. Я сейчас принесу свечу. Тысяча чертей, это Джейн Эйр. Что вы сотворили, ведьма? Вы что, хотели утопить меня? Ради всего святого, встаньте. Действительно, кто-то замышлял недоброе. И вы не скоро дознаетесь, кто это. Встаньте, прошу вас. Вот он, мой халат. Так, а ну-ка теперь бегите за свечой. Я бегом принесла ту свечу, которая так и стояла в коридоре. Он взял ее у меня и принялся осматривать свою обгоревшую кровать, мокрые простыни и ковер, на котором стояли лужи. Что это? Что это? Кто это сделал? Я рассказала ему то, что знала. Он внимательно выслушал. Так, понятно. Хотите, я позову миссис Ферфакс? Не надо. Что она может сделать? Завернитесь в мой плащ. Так, я уйду на несколько минут и возьму с собой свечу. Оставайтесь здесь и хорошо. Сидите тихо, как мышка. Да, слышите? Сэр. Да. Не уходите и не зовите никого. Он неслышно прошел по коридору, вышел на лестницу, закрыв за собой дверь. Я осталась в темноте.